Дмитрий Карманов. Зимний крест. Никого и ничего. Впрочем, нет. Что-то есть, появилось. Внизу, под ногами. Твердь. Кстати, ноги тоже есть, уже неплохо. Теперь оглядеться. Голая безлюдная местность. То ли поле, то ли пустошь. Грязь. Такая грязь обычно в конце осени, когда вот-вот ударят морозы, вот-вот она замерзнет, но пока вязкая и холодная. Пар изо рта. Если подует ветер, станет невыносимо зябко. Но штиль. Полное безветрие. «Ванька! Ванька! Ау! Ты меня слышишь?» Иван завертел головой. Откуда голос? Совсем рядом, под ухом. Шею царапнули. Крохотный коготок. Иван скосил глаза. «Птичка!» Маленькая птичка у него на плече. Воробей? Черная голова, серая спинка, красная грудка? Нет, снегирь. Славка, ты? Ну, наконец-то! Я уже минут 10 тебя вызываю. Есть контакт? Слав, где я? Сейчас посмотрим. Снегирь прыгнул на плече, расправил крылышки и взлетел. Описал полный круг над головой, вернулся и чирикнул. Уныленько, плоско и грязно, причем во все стороны. Но... Что-то нашел? «Возможно. Повернись на 3 часа. Видишь, там, на горизонте?» «Холм?» «Похоже. В любом случае, больше тут нет нифига. Идем?» Чем ближе Иван подходил к холму, тем более странным тот казался. Сначала он подумал, что это просто земляная насыпь. Потом разглядел светлые пятна по всей поверхности. И лишь оказавшись совсем рядом, понял, что это за пятна. «Чистый Верещагин, блин!» — чирикнул снегирь. Большой, 10 метров в высоту. Холм был сложен из человеческих черепов. Старые, пожелтевшие, залепленные грязью, они скалились разбитыми челюстями и чернели провалами глазниц. Внизу черепа были совсем занесены глиной и переломаны, однако ближе к вершине попадались и целые экземпляры. «Так, и что с этим делать?» — спросил Иван. Снегирь наклонил голову, разглядывая необычное сооружение. Скакнул по плечу и предложил. «Лезть!» «Слав, ты чего? Что я там забыл наверху?» «Ты не понимаешь. Во-первых, это явный знак. Часть культурного кода этих ребят. А во-вторых?» «А во-вторых, все равно вокруг пусто. Сверху, может, увидим что-то». Иван потрогал ногой расколотый череп. Скептически хмыкнул. «Святотатство? Лезть по ним разве не будет осквернением? Мы не огребем за это?» «Да брось ты!» — прощебетал снегирь. — Это ж не трупы, а кости. Им все равно. Иван снова хмыкнул. Поставил ногу на ближайший череп, надавил. Тот противно скрипнул, расползаясь по шву. — Лезь! — подбодрил снегирь. Второй череп, забитый землей, оказался крепче. Иван старался выбирать такие, залепленные глиной и грязью. Либо участки, усыпанные бесформенными костями, в которых лишь угадывались переломанные скулы и челюсти с остатками коричневых зубов. Так он понемногу продвигался вверх, все время озираясь. Местность вокруг, как ни странно, не прояснялась, а наоборот. Словно уходила в какой-то туман. Марево. И чем выше, тем это марево как будто становилось гуще. Иван вновь глянул под ноги и вздрогнул от неожиданности. На том месте, куда он хотел шагнуть, оказался не очередной череп, а настоящее лицо. Абсолютно белое женское лицо. «Слав!» «Тоже вижу!» — откликнулся снегирь. Иван наклонился, вглядываясь. Молодая девушка. Правильные черты, разве что нос слегка заострен и линия бровей рисковата, но назвать красивой ее можно без натяжки. Глаза закрыты, а веки и ресницы точно приморожены инеем. Волосы, видно, что когда-то были смолено-черные, но сейчас почти совсем седые. Или тоже заиндевели. «Как это?» «Слав!» «Без понятия. Ты осмотрись пока, а я пробью по базе. Может, чего отыщется?» «Стоп!» — Иван поднял руку. «А тебе не кажется, что...» Он всмотрелся в лицо. С ним произошли мелкие, почти неуловимые, но все-таки перемены. Щеки стали чуть больше напоминать живые, хотя румянца не добавилось. На веках все тот же иней, но теперь они похожи на веки спящего человека, а не мерзлого трупа. Или все это игра воображения? Ресницы дрогнули, шевельнулись белые губы. «Живая!» — заверещал снегирь. «Ванька, смотри, она, блин, живая!» Девушка открыла глаза. Они оказались цвета лежалого льда, светло-серыми, едва ли непрозрачными, так что радужки почти сливались с белками. «Ты кто?» — выдавил себя Иван. «Как тебя зовут?» Она моргнула. Взгляд обрел осмысленность, а лицо — выражение. Девушка удивленно посмотрела на Ивана и ответила. «Марья». И лишь в этот момент Иван увидел, что глаза ее, как он мог ошибиться, ярко-голубого цвета. Конечно, все началось гораздо раньше. В культурный код Ивана привел как раз Славка, его сосед-айтишник, крутившийся в непонятных и секретных сферах. Поначалу все оказалось забавной игрой, и лишь позже, получив доступ, Иван узнал историю проекта. Культурный код существовал еще со времен СССР. После войны в Москву попали вывезенные из Германии архивы оккультного общества Туле и более научного «Наследия предков» или «Аненербе». Руки до этих бумаг дошли не сразу. Разбирать их стали только в 50-е годы. А серьезные ученые подключились к началу 80-х, когда стало понятно, что немцы при Гитлере действительно кое-что откопали. Конечно, большая часть материалов оказалась либо идеологическим мусором, либо ничем не подтвержденными фантазиями. Однако кое-что наших академиков очень заинтересовало. Настолько, что проект немедленно засекретили и передали под кураторство госбезопасности. Потом в стране произошли пертурбации. В 90-е до старых немецких архивов вообще никому не было дела, а чуть позже, когда государство стало поощрять идеологические изыскания, про культурный код снова вспомнили. Из тех, кто занимался проектом при Брежневе и Андропове, уже никого не осталось, так что пришлось начинать почти с нуля. Новые исследователи взялись за работу со скептическим прищуром и быстро пришли к выводу, что большая часть материалов — полная туфта. Атланты и Нибелунги, свастика и руны, Шамбала, копье судьбы, культ Хель и попытки ее воплощения — все это было любопытно, но совершенно ненаучно. А вот исследование арийско-скандинавского мифологического пространства и попытки проникновения в него заинтересовали ученых куда больше. «Наследие предков» сумело создать технологию объединения коллективного сознания, а точнее коллективной веры. И чем больше пребывало носителей этой веры, чем мощнее становился инструментарий, тем ближе подходили исследователи к прямому взаимодействию со всеми персонажами мифологии — богами, героями и прочими сказочными существами. Генрих Гиммлер, курировавший проект, ставил невыполнимую задачу извлечения легендарных артефактов из мифологического пространства в реальность. Для этого и работала пропаганда всей страны, рекрутируя все новых и новых последователей и германизируя захваченные территории. Однако Третий Рейх пал раньше, чем Аненербе удалось воплотить хоть какое-либо древнее сверхоружие. Зато осталась технология, и светлые умы из культурного кода сосредоточились на том, чтобы, как и немцы, создать мифологическое пространство и проникнуть в него. Главной проблемой стало, как ни смешно, отсутствие в стране по-настоящему верующих людей. Лезть в пространство христианства руководители проекта по понятным причинам опасались, а исконно русской и славянской мифологии у нас просто не сохранилось. Проект уже собирались сворачивать, однако вспомнили, что в Глухомане за Северной Двиной до сих пор существуют старые деревни родноверов, хранящие славянские языческие традиции. Организовали несколько экспедиций, собрали фольклор из Казани, хотели договориться об участии в экспериментах, но деревенские старейшины отказались наотрез. Пришлось привлекать передовую микроэлектронику и внедряться в мозги родноверам с помощью наноботов через пищу. Эксперимент оказался удачным, и спустя всего несколько месяцев первое русское мифологическое пространство было готово принять исследователей. Тогда-то Славка и привел Ивана, чей мозг показал лучшие результаты во всех тестах. Он и был назначен первым мифонавтом-испытателем. Иван зачарованно глядел на голубоглазую девушку. «Ну, чего ты замерз?» — чирикнул Снегирь. «Надо ее откопать, что ли?» Края обломков черепов оказались неожиданно острыми. Иван успел сломать пару ногтей, но продвинулся не очень далеко. Очистил лишь часть шеи девушки с амулетом, висящим на грубой льняной нити. Амулет был в виде косого креста с перпендикулярной перекладиной на конце каждого луча. Чтобы извлечь девушку из завала полностью, потребовались бы часы тяжелой и грязной работы. Лицо Марьи еще более порозовело, однако сохраняло и мертвенную бледность. Увидев, что ее спаситель утомился, она слегка улыбнулась. «Спасибо тебе, добрый молодец, но дело твое пустое. Я все равно не смогу встать». «Почему?» — удивился Иван. «Нужна мне мертвая вода и живая вода. Сможешь добыть, принести, я и встану. А нет, останусь здесь навсегда». «А где же их добыть-то?» Марья прикрыла глаза и заговорила размеренно, будто в полусне. «Мертвая вода в 39-м царстве, за рекой Смородиной, за Калиновым мостом». Снегирь на плече восхищенно пискнул. Иван недовольно дернул плечом, успокаивая напарника. «И как туда добраться?» Девушка приоткрыла веки, посмотрела куда-то мимо. «Видишь, Марь, она и приведет». Иван огляделся. Туман как будто стал плотнее. «Ну, хорошо. А живая?» «А живая понадобится после. Принеси для начала мертвую». Марья закрыла глаза, щеки побледнели, снова делая ее похожей на покойника. Иван понял, что разговор окончен, и поднялся. «Странно все это», — шепнул он Снегирю. «А ты думал?» — щебетнул тот. «Это же пространство фольклора, сказки». «И что делать? Ты хочешь, чтобы я в самом деле поперся в это 39-е, прости господи, царство?» «Конечно! Разве в сказке герой может отказать в помощи? Даже странному, на первый взгляд, персонажу. Я уж не говорю о симпатичной деве!» Иван опять хмыкнул. «Ну, ладно. Допустим. Вытаскивай меня, посидим, обсудим план». Снегирь чирикнул и замер. «Слав, ты тут?» Птичка не реагировала. «Славка, алло, что там? Разрыв связи?» «Да нет, я слышу тебя, подожди. Тут, блин, что-то странное». «Да что там?» «Я не могу тебя вытащить. Сигнал на пробуждение не идет. Похоже, твой мозг все еще там». Иван огляделся. Он по-прежнему стоял на кургане из черепов над лицом бледной девушки. «Я вижу, что я еще тут. Как такое может быть?» И тут Марья снова открыла глаза и улыбнулась. «Что, Вань, хотел сбежать, да не можешь? Это потому, что я держу тебя. Принесешь мне мертвой и живой воды? Отпущу». Грязь. Все та же холодная грязь под ногами и некуда присесть. Иван стоял у подножия кургана, а на плече голосом Славки пищал Снегирь. «Никак! Понимаешь, никак! Перепробовал, блин, все. Аварийный выход, перезагрузку, полную проверку системы, и никак не могу вытащить твое сознание. Застряли. Застряли, понимаешь?» «Спокойно, спокойно. Давай думать, что делать?» «Я не знаю, Вань. Пора сообщать наверх. Это ЧП. Да, нас по головке не погладят, как ты понимаешь. Но сообщить, блин, надо по-любому». «Подожди, Слав. Может, пока не дергаться? Сбегаю я за этой водой и спокойно выйдем». «Рискуем, блин». «Рискуем. И сообщить все равно придется. Но, как говорил товарищ полковник, лучше принести не проблему, а решение, верно?» Снегирь раздраженно чирикнул. А Иван вдруг увидел, что плотный туман, окружающий их, в одном месте как будто разошелся, образовав проход. «Похоже, я знаю, куда идти. А ты пока поищи, что за мост и что за река. Ладно?» Реку он почувствовал раньше, чем увидел. И только тогда понял, что прежде почти не ощущал запахов. Грязь, холм из черепов — все это не пахло ничем, а от невидимой пока реки несло тухлятиной на всю округу. «Слав, чего она так воняет-то?» «А ты думаешь, почему ее смородиной назвали? По ягодам?» «Ну да», — пожал плечами Иван. Снегирь зачирикал, изображая смех. «Я думал, ты в курсе. Смород на древнерусском — это вонь, смрад. Вот она и смердит, оправдывая название». Иван медленно выдохнул, пытаясь унять волну тошноты. Сама река все еще скрывалась в тумане, однако из дымного марева стали проступать вертикальные колья. «А вот и мост!» — чирикнул Снегирь. Вновь показался просвет в мареве, и Иван увидел его целиком, кроме дальнего конца. У входа на мост возвышались толстые остроконечные жерди, похожие на сторожевые башни. За ними, по обе стороны, вместо перил, были натыканы жерди поменьше, неровные и точно обугленные до черна. Еще несколько шагов. Вонь усилилась, а вместе с ней стал ощущаться жар, словно они подошли к гигантской печи. Полотно моста было покрыто пепельно-черной окалиной, и сквозь нее едва проступало оранжевое свечение. «Что это?» — прошептал Иван. «Калинов мост!» — откликнулся Славка. «Я тут посмотрел, откуда такое название. И тоже, блин, не от ягоды калины». «Калить, каленый, раскаленный до красна?» «В точку!» Иван поежился и посмотрел на ноги. Сапоги, вроде из кожи, и на толстой подошве. Но перспектива прогуляться по пышущей жаром плите не слишком-то радовала. Он осторожно ступил на мост. Казалось, он уже привык к вони, однако здесь смрад снова стал нестерпимым. От реки поднимались клубы пара, нагревались, смешивались с марью в воздухе, и невозможно было отделаться от мысли, что стоишь на раскаленной крышке котла, в котором кипит варево из гнилых кишок, экскрементов и падали. Он не смог удержать новый спазм желудка, нагнулся и выпростал его содержимое. Блевотина густым комом плюхнулась на полотно моста и зашипела, поджариваясь. «Иди, иди, не стой!» — шептал Славка в ухо. Иван сделал шаг. И еще один. «Быстрее! Быстрее!» — подгонял Снегирь. Становилось все горячее. Истерзанное обоняние почувствовало еще один оттенок — запах паленой кожи. Он снова глянул на сапоги. Подошвы обуглились, а подковы, прибитые к ним, постепенно раскалялись, и это уже ощущали стопы. «Не тормози, блин!» Не такая большая река, не такой длинный мост, но каждый шаг отдавался болью, и та сторона по-прежнему плавала в беспросветном мареве. Еще один спазм. Иван не стал задерживаться, просто выплюнул едкую слизь, наполнившую гортань. Шаг, еще шаг. «Там что-то есть!» — шепнул Снегирь. Теперь Иван и сам увидел. Из тумана выплыли уродливые ноздри, острые, сомкнутые зубы и глаза, закрытые кожистыми перепонками. Прямо на пути лежала огромная голова дохлого ящера. За ней тянулась длинная чешуйчатая шея, а еще дальше угадывались очертания гигантской туши. Иван с опаской приблизился, однако голова не подавала признаков жизни. «Дракон!» — выдохнул он. «Или змей Горыныч!» — чирикнул Славка в ухо. — Но у Горыныча вроде три головы. — Сверху! — заверещал Снегирь. В этот миг из тумана вылетели еще две головы. И четыре желтых глаза уставились на Ивана. Он отпрянул, головы синхронно поменялись местами, грациозно изогнув шеи, и одновременно пыхнули огнем. — Беги! — вопил Славка, порхая где-то рядом. Иван повернулся и медленно, как во сне, когда ноги не слушаются, побежал. Обернувшись, он увидел, что и третья голова, притворявшаяся мертвой, раскрыла пасть. Жар был везде. Снизу он шел от моста, но и сбоку, сверху, со всех сторон бегущего Ивана облеплял горящий воздух. Он обернулся. Еще раз. Нет, змей не стал преследовать их. Он растворился в тумане, оставшись там, на той стороне Калинова моста. Сторожевые жерди. Вот и конец. Иван коснулся твердой земли, но не остановился. Он бежал и бежал, бежал, пока дыхание не кончилось совсем. Потом упал в нестерпимо холодную грязь, вжался в нее всем своим обожженным телом. И лежал так долго-долго. «Вань, ты жив?» — пискнуло под ухом. «Жив?» — прохрипел он и медленно поднялся. Прожженная одежда, обугленные сапоги, волдыри по всему телу. Но кого это волновало? В голове стучался единственный вопрос. «Что же делать, Слав?» Холм из черепов стоял на том же месте. И где-то там, наверху, все так же ждала, обратив лицо к небу, странная девушка Марья. Они не придумали ничего. Только вернуться обратно. Сказать ей, что не сумели, не добыли мертвую воду. Повиниться и спросить совета. Ну что ж, Иван наступил на первый череп, второй, начиная подъем, и тут вдруг один из целых еще черепов раскрыл челюсть и сказал низким грудным голосом: «Не спеши, добрый молодец, позволь слово молвить». Только и смог ответить Иван, замерев с поднятой ногой. «Благодарствую», — продолжил череп. «Я с просьбой к тебе. Сделай доброе дело, а я тебя награжу». «Какое дело?» «Доброе, я же сказал. Был я богатырем, могучим и смелым. Имя мое гремело по всей земле. Славно жил, славно помер. И похоронен был в богатом кургане. Но злая сила достала мой череп из могилы и отнесла сюда. Он совсем по-человечески вздохнул. С тех пор валяюсь я здесь без дела, вместе с остальными горемыками. «И что же ты хочешь?» — спросил Иван, уже подозревая, какова будет просьба. «Отнеси меня обратно в мой курган. Я и путь тебе покажу, и вход открою, и награжу». «Наградишь? И чем же?» «Есть у меня верный меч. Никогда не подводил. Да и в могилу со мной уложен. Меч-кладенец. Им кого угодно побить можно. Хоть самого Змея Горыныча». Снегирь восторженно пискнул. «Хорошо», — кивнул Иван. «Договорились». Теперь Иван шел не по туманным проходам, а прямо сквозь густую марь, окутавшую землю. Найти путь, когда нет ничего, кроме глины под ногами, да мглы вокруг, было бы невозможно. Но череп, посаженный на палку, исправно поворачивался в нужную сторону. «Вот и дошли!» — пробасил мертвый богатырь. Курган оказался внушительных размеров. Иван обошел его вокруг, пытаясь найти вход, но не отыскал ничего. Везде одинаковая жухлая трава на косых склонах. Череп крутанулся на палке, что-то прошептал, и землю тряхнуло так, что Иван не устоял на ногах, шлепнулся в грязь. А поднявшись, увидел, что в кургане открылся проход. Он подошел, заглянул внутрь, тянуло затхлостью. Внутри было вовсе не темно, хотя как сюда проникал свет, Иван так и не понял. Каменные стены, каменный пол и каменный гроб посреди камеры. Крышка расколота надвое. Он попробовал сдвинуть, тяжелая. «Давай, Ванька!» — пищал Снегирь. С верхней половиной крышки Иван кое-как справился. Стащил с гроба и прислонил к стене. С нижней вышла промашка. Она долго не поддавалась, а когда он дернул со всей силы, сверзилась с гроба и разбилась. От грохота заложило уши, и в звенящей тишине он рассмотрел, наконец, лежащего в гробу. Скелет и впрямь был мощным. Толстые пожелтевшие кости, широкий разлет ребер. Даже без головы он оказался бы выше Ивана. Одежды почти не сохранилось, обрывки истлевшей ткани, мутно поблескивающие заклепки и пряжки, вот и все. Ну и меч, конечно. Меч-кладенец покоился гардой на груди, от носков мертвого богатыря до шеи. Прямой, длинный и блестящий. Ни единого пятнышка ржавчины. И не верилось, что это чудо достанется ему. Ивану, скромному сотруднику проекта «Культурный код». «Положи меня», — бормотал череп. «Положи на место. Положи». Иван взял его двумя руками и водрузил туда, где у скелета заканчивалась шея. Едва он сделал это, как по шейным позвонкам пробежала волна напряжения, они подпрыгнули и склеились между собой. Клацнула челюсть, задрожали остальные кости, дернулись фаланги пальцев, скрипнули суставы и сразу же расправились ребра, примагничиваясь к грудине. Весь скелет приходил в движение, как будто оживал. Иван замер, глядя на странное зрелище, а оно и не думало заканчиваться. По костям пробежали жилы, скрепляя их, как канаты. Под ребрами набухли комки слизи, превращаясь в искаженные органы. С влажным хлюпом надулись пузыри гноя, заполняя глазницы. Иван отшатнулся. Потом качнулся обратно к мечу. Однако мертвая ладонь начинающего вставать богатыря успела раньше. Перехватила рукоять. Клинок взвился в воздух. «Обман! Обман!» — закричал Снегирь. Иван ошарашенно ударил по костлявой руке, и меч со звоном отлетел в сторону. Но скелет не успокоился. Он проворно вскочил, схватил Ивана за шею и начал душить. Перед глазами пошли круги, навалилась слабость. Иван пытался отбиться, но тщетно. Богатырский скелет был выше и сильнее. Славка метался под потолком погребальной камеры, как в клетке, и Иван подумал, что последним его ощущением в жизни будет противный писк перепуганной пичуги. Однако именно Снегирь дал ему шанс. Он камнем рухнул сверху и с разлету ввинтился в глазницу богатыря. В ней сразу лопнуло гнойное яблоко, забрызгав все вокруг. Скелет замешкался, затряс головой, хватка ослабла, Иван судорожно хватанул ртом воздуха и дернулся изо всех сил. Костлявые руки, держащие его горло, с хрустом оторвались от остального скелета, а сам Иван по инерции отлетел к стенке могильника. Пальцы продолжали давить его горло, но уже не с той мощью, и он, косточку за косточкой, оторвал их от себя. Сел, нащупал меч, оказавшийся рядом, схватил его и поднялся на ноги. Скелет, наполовину ослепший и лишенный рук, все еще пытался встать из гроба. Иван подскочил и рубанул мечом. Кладенец прошел сквозь кости и жилы, как через пластилин. Удар, другой, третий, и мертвый богатырь рассыпался грудой перерубленных обломков. Тишина длилась мгновение, сразу за которым раздался низкий утробный гул. «Мотай им отсюда!» — пискнул Снегирь. Стены кургана стали смыкаться. Иван побежал к выходу, холодея от того, как быстро проход сужается, схлопываясь в змеиную нору. Снегирь вылетел наружу, как ядро из пушки. А Иван в последнем безнадежном прыжке к кругляшу внешнего света уже понимал, что не успевает. Он почти успел. Почти вынырнул. Проход сомкнулся, оставив снаружи голову Ивана, плечи и одну руку, ту, что держала меч. Он дернулся. Нет, бесполезно. Застрял. «Ну давай, блин! Давай, Ванька!» — кричал Снегирь. «Поднажми и вывернись! Это всего лишь земля, а не камни, блин!» Но земля держала плотно. Иван почувствовал, что ноги остались в могильной пустоте, и там, сзади, как будто кто-то обнюхивает его. Кто-то лезет в сапоги, щекочет пятки и даже слегка покусывает. И не хочется даже представлять, кто это. Крысы? Змеи? Черви? Или, быть может, скелет опять собрался в одно целое? Ничто так не придает сил, как животный страх. Иван хватанул адреналина, бешеным усилием выпростал вторую руку, оперся на локти и, извиваясь, выполз из кургана. Тут же скинул сапоги, глянул внутрь, посмотрел на ноги. Никого. И лишь потом упал на землю. В этот раз Калинов мост жег не так яростно. А может, Иван привык, и обгорелые ступни уже не столь болезненно реагировали на жар. Из тумана одна за другой выплывали обугленные жерди. Смрад становился все сильнее, но сам змей пока не показывался. Иван шел медленно, держа меч обеими руками, выставив его вперед. Он был готов. Он ждал. Он чувствовал дыхание Горыныча совсем рядом. Где-то здесь, прямо на мосту. Или сбоку, или сверху. И вдруг голос, тихий, вкрадчивый голос змея. «Ну что, Ваня, добыл меч, кладенец?» Тишина. Иван не ответил. Лишь крепче схватил рукоять и завертел головой, пытаясь понять, откуда идет звук. «Но ведь меч этот богатырский...» Голос раздавался как будто со всех сторон. «Он для богатырей, Вань. А разве ты богатырь?» И снова тишина. Шаг. Еще один шаг вперед по раскаленным плитам. «Я ведь справлюсь с тобой, как с мышонком. Как с мышонком, Вань. С мечом ты или без?» Тишина. Мгновение, другое, и резкий удар хвоста. Гигантский чешуйчатый хлыст попал точно, прямо в перекрестие меча, и тот, звякнув, улетел за мост в туман. Короткий всплеск, и все. И тут же, слева, справа, спереди, все три головы. В глазах торжество. Иван рефлекторно закрылся руками, ожидая струи огня. Но их не было. Правая голова подцепила его клыком, подбросила в воздух, как мячик, и перекинула левой. Та ловко подхватила несчастного, повертела и швырнула вверх, третьей голове. Но та оказалась не столь расторопной. И Иван, скользнув по склизкой чешуе, шлепнулся обратно на мост. Хорошо, что он сгруппировался. Хорошо, что сразу, не раздумывая, оттолкнулся от раскаленных щитов моста и побежал. Побежал обратно на ту сторону смородины, ожидая броска одной из голов. Но слыша лишь хохот. Утробный, насмешливый, издевательский хохот змея. Обратный путь к Марье Иван проделал молча. Славка на плече тоже притих. То ли искал что-то в базе, то ли совсем отключился, чтобы отдохнуть. Где-то там, дома, в Ярославле, уже стояла ночь, а здесь, в туманном пространстве коллективного сознания, родноверов, было непонятно, какое время суток. но не темнело. И на том спасибо. Бледное лицо девушки, казалось, стало менее фарфоровым. На щеках появился слабый пока румянец. Губки порозовели. Только глаза не поменялись. Пронзительные, ярко-голубые, они смотрели как будто насквозь. «Не добыл Ванюша мертвой воды». Иван лишь вздохнул. «Змей?» — усмехнулась она. «Он?» «А меч-кладенец?» Иван второй раз вздохнул. Мария скептически его оглядела. «Да, на богатыря ты не очень похож. Но не тревожься, это еще не беда. Найдется и для тебя путь. Не прямой через Калинов мост, а тайная тропка в обход потопим. Пройдешь?» «Пройду». «Да не спеши ты, дурень, не пройдешь. Один без помощи не выдержишь. Давай так, покажу тебе дороженьку к моей подружке, бабушке. Кланяйся от меня, мой крест покажи, она тебе и поможет». Иван глянул с подозрением. «Что за бабушка?» «Не бери в голову, родня моя, дальняя». На сей раз туман повел куда-то совсем далеко. Иван долго шагал по просветам коридорам в плотной маре, окутавшей землю, и изредка поглядывал на сонного снегиря на плече. Славка не откликался. И лишь когда мутная взвесь в воздухе стала понемногу исчезать, он очнулся. «Поспал?» — спросил Иван. «Немного», — признался Славка. «Пока бригада с тобой работала». «Какая бригада?» «Медики. Я все-таки сообщил наверх о твоем состоянии. Дальше нельзя было тянуть». Иван промолчал. Он подумал, что коллега мог бы еще раз обсудить это с ним. «У тебя обезвоживание началось», — начал оправдываться Славка. «Попробовали тебя разбудить, но бесполезно. Поставили катетеры, капельницы. Кормят внутривенно». «Ясно. Сколько я еще продержусь так?» «Сказали, что при правильном уходе долго. Там медсестра теперь дежурит». «О, боже. Ладно, давай поскорее найдем эту чертову воду. Надеюсь, Марья не обманет». Славка чирикнул и размял крылья. Огляделся. «А где мы, кстати?» Они стояли на опушке леса. Хотя лесом его можно было назвать лишь условно. Перед ними возвышалась месиво искореженных голых стволов, переплетенных друг с другом под немыслимыми углами. Казалось, что когда-то здесь извивался гигантский клубок узловатых червей, которые засохли и одеревенели. Сухие острые ветки, растопыренные во все стороны, делали чащобу непроходимой. Но это еще не все. И в самом лесу, и перед ним земля оказалась усеянной костями. Здесь были и мелкие косточки, видимо, каких-то мышей или зайцев, много костей средних форм и размеров, в которых совсем не хотелось узнавать человеческие. Были огромные звериные черепа с зубами или рогами, и даже целые скелеты с проломленными хребтами или перебитыми шеями. И тишина. Мертвая тишина. Ни шелеста ветерка, ни крика птицы, ни хруста ветки. Все замерло в каком-то болезненном, неестественном оцепенении. Иван передернулся. «И где теперь искать?» — спросил он почему-то шепотом. «Туман рассеялся». Марья вправду отступила. Не до конца. В лесу дальние деревья терялись, в грязно-серой пелене, да и в поле видимость пропадала уже в сотни другой шагов. Но плотных туманных коридоров, которые вели их от Марьи, не было. Явный знак, что они уже пришли. «Смотри!» — чирикнул снегирь, срываясь с плеча. Он подлетел к краю леса, и тут Иван тоже увидел. То, что выглядело раньше грудой поваленных стволов на опушке, оказалось крохотной кривоватой избушкой. Вблизи картина стала еще печальней. Длинная избушка, собранная из гнилых деревяшек, держалась непонятно как и доходила Ивану едва ли до пояса. Он встал на четвереньки и попробовал открыть дверцу. Трухлявая ручка сразу оторвалась, но он подцепил доску пальцами, и та с треском поддалась. Пахнуло застарелой мертвечиной. Внутри, растянувшись во всю длину, лежал наполовину истлевший труп. Сквозь лохмотья сгнившего мяса белели кости. Иван отпрянул и вскочил на ноги. Нет, никакая это не избушка. Гроб. Старый, неумело сколоченный гроб. Снегирь сделал широкий круг и снова сел на плечо. «Не пойму!» — чирикнул он. «Ведь по всему выходит, что Марья нас к бабе-яге отправляла. Должна быть нормальная избушка. На курьих ножках». «Ага», — откликнулся Иван. «Чтобы подойти к ней и крикнуть. Он приосанился, насупился, изображая сказочного героя, и продекламировал. «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом!» Раздался громкий скрип. Гроб затрещал, зашевелился и стал словно разбухать изнутри. Бревна раскололись вдоль, затем еще раз и прямо на глазах. Из них стала собираться новая конструкция. Минута-другая на месте груды поваленных стволов появилась приличных размеров хижина с покрытым мхом, покатой крышей, коньком, увенчанным рогатым черепом и хлипкой лесенкой, ведущей ко входу. Стояла избушка на двух огромных пнях с обрубленными корнями, действительно напоминающих курьи ножки. Когда все затихло, Иван подошел ближе, попробовал, выдержит ли его лестница. Та, на удивление, оказалась крепкой. Он поднялся и прислонил ухо к двери. Внутри что-то тихо шуршало. Стук остался без ответа. Иван собрался с духом и открыл дверь. За ней оказалась комната, в которую едва проникал свет из единственного окошка. Он сморщил нос. Запах тут был куда сильнее ядрёней, чем в недавнем гробу. Глаза понемногу привыкали к темноте. Известковое пятно печи с закопченной заслонкой, полки, уставленные горшками, свисающие с балок стебли, шкурки и еще что-то, во что Иван предпочел не вглядываться. Большие сучковатые лавки вдоль стен. И, конечно, старуха. Длинная, несуразная, на одной из этих лавок. Старуха была мертва. По ней ползали, извиваясь, тысячи коротких и толстеньких червей, глянцево поблескивающих грязно-белыми тельцами. Они-то и издавали то самое тихое шуршание, что Иван услышал еще из-за двери. «Е-мое!» — пробормотал он. Снегирь спорхнул с его плеча и присел на лавку рядом с трупом, склонил голову. «Подожди-ка!» — чирикнул он. «Присмотрись! Видишь?» «Что мне там надо увидеть?» — сморщился Иван. «Они, блин, движутся! Задом наперед!» Иван, зажав нос, подошел ближе, пригляделся. Черви вовсе не поедали труп, как ему показалось сначала, совсем наоборот. Они как будто отрыгивали мертвую плоть, и там мгновенно прирастало к старухе. Все это походило на съемку, пущенную в ускоренном режиме в обратную сторону. Обработав свою часть трупа, черви сильно уменьшались в размерах, а потом и вовсе расправляли крылья и взлетали. Под потолком уже кружилась небольшая стая серых мясных мух. Старуха пошевелилась, раскрыла рот и шумно вздохнула, проглотив целый комок червей. «Оживает!» — чирикнул Славка. Теперь ее можно было лучше рассмотреть. Голое тело бабы-яги, покрытое складками, коростой с заскорузлыми мозолями, синюшно поблескивало в полумраке избы. Груди, похожие на пустые бурдюки, свешивались чуть ли не до пола. Одна нога была нормальной, похожей на человеческую, вторая же, ссохшаяся, больше напоминала конечность скелета, обтянутую кожей. Выпуклый череп едва прикрывал редкие седые пряди. Огромный крючковатый нос украшала пунцовая бородавка с пучком волос, растущих прямо из нее. Пока Иван рассматривал старуху, та вдруг открыла глаза и уставилась на него. Вместо правого зрачка бледнело огромное бельмо, однако левый оказался цепким и ясным. Баба-яга дернула носом и прошамкала беззубым ртом. «Чую, русским духом пахнет. Зачем пожаловал ко мне, добрый молодец?» Иван отступил на шаг, чтобы унять тошноту, подступившую от смрада из старухиного рта, откашлялся. «Здравствуй, те, бабушка. Послала меня Марья, а нужно мне пробраться на ту сторону, туда, где мертвая вода». Старуха закивала. «Ну да, ну да. На ту сторону, а как же?» Она поднялась, скрипнув костяной ногой. Зашарила по полкам, не переставая приговаривать. «Марьюшка, значит, послала. Ну да, ну да. На ту сторону, значит. Ну да, ну да». Нащупав две кружки, она поставила их на колченогий стол. Высморкалась в одну из них. Там сразу что-то зашевелилось. Достала тряпку, протерла. Потом спохватилась. «Ой, что это я в таком-то виде? Да и ты отвернись, охальник!» Пока Иван, неловко топчась, глядел в стенку, старуха успела не только напялить на себя мешковатый балахон, но и разлить по кружкам какой-то отвар. «Как тебя звать-то, добрый молодец?» «Иван я». «Все вы, Иваны», — пробормотала она. «Ну что, Вань, выпьем на дорожку. Отказа не приму». Иван вздохнул, выбрал ту кружку, в которую старуха не сморкалась, и попробовал мутную жидкость на вкус. Чем дальше он заходил в лес, тем холоднее становилось, и тем глубже были сугробы. Там на опушке никакого снега он не видел. Потом снежные переметы стали попадаться все чаще и вскоре превратились в сплошную белую целину. Иван увязал по щиколотку, потом по колено, а сейчас он проваливался все больше и больше, и каждый шаг давался с трудом. Как жаль, что нет сапог и приходится ступать голыми ногами. Как жаль, что на плечах такой увесистый груз. Старуха казалась высохшей и легкой, однако, когда она взгромоздилась на Ивана, он едва смог шагнуть. Но ведь смог, приноровился, и бредет теперь все дальше в лес, на ту сторону, вместе с костлявой всадницей на шее. Вот только ногам холодно, обжигающе холодно, невыносимо холодно. Хотя нет, он даже остановился, вдруг осознав это. Ногам не холодно. Нет, совсем не холодно, наоборот, жарко. Нестерпимо, невозможно горячо. Иван открыл уже открытые глаза. Вышел из сна во сне и увидел, что лежит на огромной пекарской лопате, наполовину засунутой в разгорающуюся печь. Он дернулся. Туда-сюда, тесно не выбраться. Голова снаружи, руки свободны, но ноги, те как будто прикованы к противню. «Стой!» — закричал он. «Бабушка! Стой! Я же от Марьи! Меня Марья послала!» «Марья? Ну да!» — прошамкал старушечий голос. «У вас, людей, этих Машек больше, чем у меня в лесу елок!» «Где же Славка?» Иван лихорадочно обшаривал глазами потолок и вдруг увидел его. В темном углу трепыхался снегирь, запутавшийся в плотной паутине, и к нему подбирался гигантский паук. Снегирь пищал то ли от страха, то ли... Иван попытался разобрать, что чирикала птица. Точно! Он пытался что-то кричать ему, что-то передать. «Крест!» — истошно чирикал снегирь. «Ну, крест же, блин!» «Крест?» — прошептал Иван. «Она говорила, покажи мой крест!» Сознание стало уплывать. На сей раз не от зелья, а от боли. На ступнях лопалась кожа, стекал, вытапливаясь, человеческий жир. «Крест?» И тут он вспомнил. «Подвеска на шее Марьи. Да, она так и сказала. Покажи ей мой крест». Каким же он был? Дурея от волн боли, но не позволяя сознанию уплыть, Иван стал царапать на закопченной стене печи. Палка, еще палка и перекладины по одной черточке на конце каждого луча. «Так по что же ты не сказал сразу? От какой ты Марьи?» Старуха ворчала и ворчала. А Иван лежал на лавке, не в печи, лежал и шипел от боли. «Терпи уж! Хочешь ног лишиться, что ли? Терпи давай!» Она ловко натирала его ступни жирной вонючей мазью, поднимаясь все выше, до коленей и бедер. Снегирь, освобожденный из плена, сидел в изголовье, недоверчиво косясь на углы. А Иван терпел... Действительно терпел, хотя слезы одна за другой текли из глаз. То ли от боли, то ли от благодарности другу, спасшему ему жизнь. Благодарности, которую словами не выразить, от которой можно только плакать. Красный клубочек скакал между корней, хорошо заметный на фоне черной земли. И лес, казавшийся с опушки непроходимым, раскрывал тропки и отодвигал ветки. Клубок дала баба-яга. Она же всучила Ивану пустой пузырек. «Зачем?» «А воду ты как понесешь? В пригоршни?» А между тем лес понемногу менялся. Деревья становились все ниже и тоньше. Под ногами то там, то здесь появлялись бурые кляксы мха, иногда начинало хлюпать. Вновь поднялся туман. Он словно шел от проплешин, заполненных мутной водой. И в этом зыбком мареве кое-где зажигали зеленоватые огоньки. Их бесшумное колыхание почему-то наводило тоску. Один из огоньков загорелся совсем рядом, там, куда катился клубок. Иван с опаской подошел ближе. Пламя походило на язычок свечи, разве что было куда больше и отдавало зеленым. Из лужицы под ним шли пузырьки. И вдруг там, под водой, как будто что-то шевельнулось. Медленно, как во сне, из глубины стало всплывать тело младенца. Головы и синеватого. Иван остановился. Снегирь, предупреждающе чирикнул, младенец всплыл почти полностью, развернулся лицом вверх и внезапно открыл глаза. Обычные человеческие глаза. «Живой?» Снегирь чирикнул громче. Ребенок хлопнул ресницами раз, два, а потом вдруг ощерил огромный от уха до уха рот, наполненный острыми треугольными зубами. Иван отпрянул, нашел глазами клубок и зашагал дальше. не разглядывая огоньки, которых становилось все больше и больше, и не обращая внимания на всплески, раздающиеся со всех сторон. Болото закончилось внезапно. Местность резко пошла вверх, кривые березки сменились мощными соснами, под ногами скрипнул песок. Появилась надежда, что худшее осталось позади. Клубок тоже, казалось, приободрился. Он скакал между стволами, задорно подпрыгивая, пока не подкатился к небольшому идеально круглому пруду, наполовину затянутому тиной. Обернулся вокруг него и лег, притихший, на берегу. «Неужели?» Иван подошел ближе, нащупывая пузырек в котомке. Присел, заглянул в темную гладь пруда. Так вот ты какая. Мертвая вода. Здесь тоже было лицо. Молодое девичье лицо, обрамленное длинными светлыми волосами. Иван вздрогнул. Он узнал эту девушку. «Анна?» — спросил он севшим голосом. «Здравствуй, Ваня», — ответила она. «Давно не виделись. А ведь я любила тебя». «Я любил тебя». «Зачем ты носил мне шоколадки каждый день? Каждую нашу встречу?» «Я любил тебя». «Зачем рассказывал о чайках, об игре в бисер? Зачем цитировал карманный справочник Мессии?» «Я любил тебя». «Зачем читал стихи? Зачем посвятил мне колыбельную? Помнишь, в легких объятиях призрачных грез?» «Я любил тебя». «А зачем тогда спел эту мерзкую песню про электричку? Зачем говорил, что я не способна на любовь? Зачем уехал в Питер с той блондинкой?» «Молодой был. Глупый». «Зачем прогнал меня? Зачем не остановил, когда я пошла на мост? На мост самоубийц, над Волгой?» «Аня. Анечка». «Ты хочешь все вернуть? Скажи мне, ты хочешь?» Что-то билось. Что-то зудело и гудело под ухом, надсадно и назойливо, как будильник утром. Иван отмахнулся. «Хочу». «Тогда иди ко мне, Ваня. Иди, мы все вернем». В затылок будто долбанули клювом. И еще раз. «Ваня, не отвлекайся. Иди ко мне. Ближе». «Подожди, Анют», — взмолился он. «Сейчас только разберусь». Он повернулся. Точнее, хотел повернуться, но вместо этого вытащил голову из воды. В затылок бился снегирь и истошно чирикал. «Ванька!» — орал Славка. «Ты что, блин, совсем сдурел? Я думал, ты все захлебнулся!» И тут до Ивана дошло. Горло подступило, он отполз от пруда и долго блевал мутной водой и тиной. Один позыв за другим. Он не смог сосчитать, сколько вылилось из него. Ведро? Два? Когда тошнота закончилась, он обессиленно лег на землю. «Живой!» — чирикнул снегирь. Иван кивнул в ответ. «Хорошо. Значит, на живых эта вода не действует. Набирай и валим отсюда!» Впрочем, далеко они уйти не успели. «Гром?» Иван обернулся и увидел зарево над кромкой леса. «Небо горит!» — чирикнул снегирь. Клубок подпрыгнул и покатился с удвоенной скоростью. Иван едва поспевал за ним. Снова загрохотало позади. Или это вовсе не гром? «Что там?» — пробормотал Иван. «Правильнее спросить, кто там?» — отозвался снегирь. Поднялся ветер. Странный, прерывистый ветер. Словно где-то рядом, за кронами сосен, ходила туда-сюда огромная пахала. Громыхало все ближе, все разборчивей. Все понятней, что это не гром, а рев. Рассерженный рев. А когда занялись верхушки сосен, когда пламя заструилось, побежало в подлесок, в кусты, в хвою, стало ясно, что им не уйти. Гигантская летучая тень закрыла свет. Три головы, на этот раз не сонные, не ленивые, не игривые. На этот раз Змей Горыныч был не намерен шутить. «Беги!» — чирикнул Славка. «Ну, блин, беги, я его задержу!» Он сорвался с плеча и полетел вверх, к змею. Крохотная, алая искра. Мелькнул и пропал. Иван пытался отыскать его взглядом, но видел лишь черный силуэт чудовища, пикирующего к земле, к Ивану. «И надо бежать!» «Конечно, бежать, граница рядом, болото, вот оно, всего в нескольких шагах!» Но Иван стоял, как завороженный, и смотрел, как летят друг к другу невидимая крохотная пичуга и гигантский трехголовый монстр. Казалось, все бесполезно, но змей вдруг остановился в воздухе, замахал крыльями и начал кружиться, поднимая ветер. Запустил в пустоту одну струю огня, другую, третью, и только в этот момент Иван бросился бежать. Чтобы не сделать подвиг друга бессмысленным, чтобы иметь шанс вырваться из всего этого. Первые шаги по болоту Клубок скакал с кочки на кочку, указывая путь. А Иван видел, что из заполненных жижей прогалин поднимаются руки. Серые, распухшие руки мертвецов. И каждый из них пытается схватить его за лодыжки. Он соскальзывал, проваливался по пояс и сразу же чувствовал, что мертвецы присасываются к нему, как пиявки. Он отдирал от себя склизкую холодную плоть, выбирался, пробегал еще несколько шагов и снова соскальзывал. Боковым зрением он видел, что танец змея в небе заканчивается. Слышал, как в реве прорезаются победные нотки. Ощущал огненное дыхание на загривке. Понимал, что не успеет. И успел. Болото закончилось. 39-е царство змея осталось позади. Иван сидел и смотрел на гаснущее вдали зарево. Потом еще долго пялился в муть тумана. Славка не вернулся. Храбрый снегирь сгинул в неравной схватке с трехголовым чудищем. Странно было бы ожидать иного. Даже в сказке. Иван поднялся, отыскал глазами клубок. Тот медленно покатился между деревьями. Спешить уже некуда. До избушки Бабы-Яги они добрались без приключений. Клубок подпрыгнул, будто прощаясь, и поскакал по лесенке внутрь. Иван же, постояв в раздумье, так и не стукнулся снова в дверь. Почесал голову, повернулся и пошел туманным путем обратно к Марье. Здесь стало холоднее. Липкая грязь затвердела, превратилась в мерзлые колдобины, отороченные инеем. Пар изо рта смешивался с Марью. И казалось, что вот-вот должен пойти снег. Еще не зима. Пока не зима. Но уже предчувствие зимы. И тишина. Могильная тишина, которая не разорвет чириканье снегиря под духом. Иван остался один в этом странном мире. Холм не изменился. Разве что черепа смерзлись. Заледенели, и взбираться по ним оказалось куда труднее, чем в прошлые разы. Лицо Марьи стало ярче. Словно художник добрался до черно-белой картинки и решил раскрасить ее не акварелью, не пастелью, а фломастерами. Губы девушки сделались сочно-малиновыми, брови раскинулись роскошными соболями, а щеки расцвели зрелыми персиками. Марья открыла глаза. Из них ушла небесная голубизна. На Ивана смотрели холодные граненные сапфиры. «Добыл?» — спросила девушка и улыбнулась, показав жемчужные зубы. «Вижу, что добыл». Иван достал пузырек и открыл пробку. «Лей!» — приказала Марья, жадно раскрыв губы. Ее было не так много, мертвой воды. Но как же дорого она ему далась. Иван вздохнул и опрокинул горлышко в рот девушки. Осторожно, чтобы ни одна драгоценная капля не пролилась мимо. Марья проглотила все. Замерла, закрыла глаза. И тут что-то стало происходить. Толчок, как при землетрясении. Потом еще один, и еще. Курган с черепами затрясся, заходил ходуном и как будто взорвался. Ивана отбросило в сторону, он покатился, пытаясь удержаться, но пальцы лишь скользили по холодным черепам, летящим вниз вместе с ним. Он упал на спину, больно ударился затылком, но уцелел. И увидел, как Марья встала во весь рост, разметав курган, словно кучу пустых яичных скорлупок. Как она выросла, презрев человеческие размеры, стала огромной, больше того холма, в котором была заточена. Как заструились по ее плечам смоляные волосы, а на голове появилась корона из можжевельника. Как всколыхнулись тяжелые полы ее плаща, отороченного мехом, а в руке сверкнул алмазной гранью острый серп. И как ярко зажегся у нее на груди амулет — в виде косого креста с перекладиной на каждом луче. Она сделала шаг от осевшего кургана, наклонилась к Ивану. «Кто ты?» — прошептал он. «А ты не признал?» В ее глазах полыхнули сапфиры. «Я Марья, я Мара, я Марена. Я владычица Нави, царица ночи. «Повелительница зимы и смерти». Иван попытался сглотнуть, но в горле пересохло. «Ты отпустишь меня?» «Разве ты забыл? Ты принес мертвую воду, но нужна еще живая». «А где ее взять?» Марена подняла голову и рассмеялась. И от этого смеха повеяло стужей. «Я сама возьму. живая вода здесь только в одном месте». Она приподняла Ивана одной рукой, легко, как котенка, взмахнула серпом и наискосок рассекла ему грудь от сердца до правой подмышки. Фонтаном брызнула кровь, сознание меркло. Сквозь болевой шок Иван успел увидеть, как Марьяна умывается его кровью и пьет ее из пригоршни, а позади нее на мерзлом небе восходит черная луна. Он словно вынырнул из ледяного омута. Стал жадно глотать воздух, избавляясь от ощущения жгучего ила, залепляющего легкие. Распахнул глаза и увидел потолок. Старая побелка, трещины, паутина в углу. Иван скосил глаза. Бледно-зеленые стены, кровать с железными бортиками. В мифологическое пространство родноверов он уходил из лаборатории проекта «Культурный код», а это, судя по всему, больница. Он попытался сесть и застонал от боли. Откинул одеяло и уставился на огромный багровый шрам на груди. Болезненный, но зашитый и уже подживший. Сколько он здесь лежит? Провода, аппаратура, палата для коматозников. Монитор на стене в изголовье пуст. Второй экран на массивном агрегате рядом с кроватью тоже не подает признаков жизни. И пыль. Повсюду совсем не больничная пыль. На тумбочке, на мертвых медицинских приборах, даже на постели. Сколько же, черт возьми, он здесь лежит? Его что, все бросили? Он поискал глазами кнопку вызова медсестры. Не нашел, попробовал позвать на помощь. Голос оказался слабым, а тишина пугала. Так и не дождавшись ответа, все-таки сел, морщась от боли, и принялся отдирать от себя датчики и присоски. Сложнее всего оказалось с катетером в вене левой руки. Он не хотел выниматься, а когда Иван дернул сильнее, вышел вместе со сгустком запекшейся крови. Ноги едва держали. Он стиснул зубы, накинул халат и вышел за дверь. Коридор был пуст. В других палатах тоже ни души. Иван ковылял по покинутой больнице, отмечая следы заброшенности и беспорядка. Пустая ординаторская, пустая дежурка на этаже, пустая проходная на выходе, мертвый телефон на посту охраны. Он подошел к окну. Зима. В халате не выйти. В гардеробе одежды не оказалось, зато в подсобке нашлись теплые рабочие штаны, свитера, шапки и телогрейки. И сапоги. Немного не по размеру, но лучше, чем ничего. Снаружи мела злая метель. Он не сразу узнал родной Ярославль. Занесенные улицы, сугробы по колено и ни души. Иван брел в сторону дома, надеясь, что встретит. Ну ладно, не автобус или машину на ходу, но хотя бы живых людей. Тщетно. Никого. Потрясенный пустынностью города, он не сразу заметил знаки. Но стоило увидеть один, и он понял, что они повсюду. На зданиях, грубо намалеванные краской, на занесенных машинах в виде наклеек, на афишах и плакатах, наполовину сорванных ветром. Везде были косые кресты Марьяны с перекладинами на концах. Закружилась голова. То ли от холода, то ли от истощения. Ивану нестерпимо захотелось просто сесть в сугроб и больше никуда не идти. Остаться здесь навсегда. Метель швыряла колючие снежинки, закручивалась в вихре, и казалось, что там, в серой снежной мгле, движется гигантская фигура. Выше фонарей, выше деревьев, выше домов. Шагает она. Черные волосы, белое лицо, ярко-синие, цвета ледникового льда глаза. Морок то исчезал, то приходил снова. Но Иван все-таки шел сквозь слабость и холод навстречу ветру. И когда увидел свой дом, чуть не расплакался. Но мороз сразу превратил влагу на глазах в лед. Дверь в подъезд почти не была занесена, ветер сюда не добивал. Он справился со скрипучими пружинами, зашел внутрь и вдруг увидел свет. Тоненькую полоску света из-под подвальной двери. Иван дернул ручку. Заперто. Ни на что не надеясь, постучал. Долго-долго никто не отзывался. Потом осторожно, будто нехотя, скрежетнул ключ в замочной скважине. Дверь приоткрылась. Иван не сразу узнал лицо. Впалые щеки, седая щетина на лице и черепе. Темные провалы вместо глаз, почти безумный взгляд. И все-таки это был он. Его друг, коллега и сосед. «Славка!» — шепнул он. И тут уже захотелось расплакаться по-настоящему. Но слез не осталось. Славка смотрел, как Иван ест тушенку, выковыривая ее из банки гнутой вилкой. Иногда подкидывал деревяшки в маленькую печку. И рассказывал. Когда Ивана не смогли вытащить обычным способом, Славка все-таки побежал к начальству и покаялся. Пробовали разные методы, вызывали врачей, все оказалось тщетным. Подключили к внутривенному питанию, поддерживали организм и ждали, наблюдая за его перемещениями по тому миру. Гибель Снегиря в борьбе со Змеем Горынычем лишила их возможности общаться с Иваном. Однако видели они по-прежнему все. Когда Марена рассекла ему грудь, ситуация стала критической. Остановка сердца, клиническая смерть. Ему срочно сделали операцию, но так и не смогли вывести из комы. На этом бы история и закончилась. Но вмешался человеческий фактор. Один из техников, обеспечивающих трансляцию из глаз Ивана, сохранил материал, сделал ролик о его похождениях в том мире и выложил его в интернет. Да к тому же в комментариях, в спорах со зрителями, рассказал о сути проекта. Ролик завирусился. Десятки миллионов просмотров. Его увидела вся страна. Половина из тех, кто видел, поверили. Четверть зафанатели. Мифологическое пространство горстки родноверов сразу же получило ресурс миллионов людей, давно соскучившихся почему-то такому. Марена вдруг стала народным героем, самым ожидаемым, узнаваемым и воспроизводимым персонажем, а ее зимний крест, косой, с перекладинами, символом всего общества. А дальше что-то пошло не так. Все вдруг сразу стали готовиться к войне. С самых высоких трибун зазвучало, что мы попадем в наш родной славянский рай, Ирий, а наши враги в их дьявольский ад. Истинные боги за нас, Марена наша. Славка рассказывал и рассказывал, торопливо глотая слова и давясь ими, будто пытаясь успеть поделиться пережитым ужасом. По телевизору, когда он еще работал, передали, что мы жахнули в ответ. Но мне кажется... Он обхватил голову руками и закрыл глаза. «Это ведь мы впустили ее сюда, понимаешь, Ванька? Это, блин, мы...» Иван хотел как-то подбодрить друга, потрепать его по голове, как раньше, но так и не решился притронуться к ежику сидеющих волос. «А кто она вообще такая-то? Марена?» — спросил он. «Ты собирал информацию?» «Собирал. Богиня зимы и смерти. По славянским поверьям живет в мире мертвых. Нави. Скитается там в снегах и иногда приходит в явь, чтобы сделать свое черное дело». «Надо ее как-то остановить, заставить убраться из нашего мира», — Славка только хмыкнул. «Ну подожди», — не сдавался Иван, — «ты же сможешь меня опять подключить, ну? Это же сказка, понимаешь? А в сказке всегда есть способ победить зло. Верни меня туда, просто верни, я найду этот способ». Славка помолчал, потом качнул головой. «Электричества нет. Оборудование давно вывезли. Нет, без шансов». «Всегда есть шансы. Всегда. Как с ней справиться? Ну, ты же голова, думай. Как?» «Никак, блин. Это богиня смерти, понимаешь? Ну как ты справишься с богиней? Никак. И еще. Это давно не сказка, Вань. Это наша жизнь. Зимний крест. Теперь мы все тащим ее зимний крест». Караван растянулся на километр, не меньше. Впереди шли мощные Уралы, укрепленные самопальной броней. Если что случится, первый удар примут они. Дальше ехали траки с артельными грузами, каждый с хорошо вооруженной охраной, суровыми мужиками с калашами и в камуфляже. За ними тащились машины частных купцов. Разномастные, старые и дохлые. Именно они чаще всего оставались на трассе из-за поломок или нападений разбойников. И в самом хвосте... Перед замыкающей колонну охранной самоходкой тряслись буханки с пассажирами. Иван ехал в одной из таких буханок. Внутри было холодно, душно и пахло немытыми людьми. Разговоры вспыхивали и затухали сами собой. «Нет больше, Вологды, епт!» — сокрушался бородатый мужик в ушанке. «Что-то мощное туда хренакнуло, епт! В центре, говорят, ни одного дома не осталось, епт! Все в стекло сплавилось. Ну, я понимаю, епт, там Череповец жахнули, там, епт, металлургия, заводы. Или Плесецк, епт, там космодром был. Но Вологду-то за что?» Иван слушал и мотал на ус. Про Вологду он уже знал. Сам по ошибке сначала сунулся по северной трассе, думал, так быстрее будет. Но уже за Даниловым все оказалось перекрыто. Шлагбаумы, плакаты со знаками радиоактивной опасности. Пришлось делать крюк и ехать на Кострому. Переходить Волгу по льду и прятаться от патрулей в сугробах. В Костроме, такой же пустой, как и Ярославль, его все-таки сцапали. Трое суток он просидел на гауптвахте при военной части. Два раза его хотели расстрелять, как дезертира. Но вовремя раскровившийся шрам через всю грудь его спас. Легенда о том, что он комиссован по тяжелому ранению, сработала. Ему даже вернули рюкзак с тушенкой, который он тащил с самого Ярославля. Потом он на перекладных долго добирался до Великого Устюга, по пути растратив почти все запасы. В Мантурово попал под перекрестный огонь двух банд разбойников и едва выполз по льду реки. В Шарье прибился к артели гробокопателей и битый месяц долбил мерзлую землю, зарабатывая на дорогу. Дальше был путь на север, машины не выдерживали 40-градусных морозов, а заметенную трассу по краям вместо шестов отмечали замороженными трупами. И лишь теперь ему повезло. От Великого Устюга вниз по Северной Двине как раз собрался караван, к которому можно было прибиться. Шли до Холмогор и Новодвинска. Хотя и пугали друг друга, что туда добивает радиация, и от бывшего космодрома в Плесецке, и тем паче от уничтоженных баз Северного флота на Белом море. Но так далеко Ивану было не нужно. «Усть-Ярга!» — удивился водитель. «Какого черта ты там забыл?» Но и Усть-Ярга не была конечным пунктом. Выбравшись из душной буханки, Иван подтянул лямки тощего рюкзака и стал искать живых. Дома стояли пустые, на стук в двери окна никто не откликался. Он почти уже отчаялся, но сунулся в здание школы на краю поселка и оказался под прицелом двустволки местного сторожа. «Тебе чё тут надо?» — процедил тот сквозь зубы. Через полчаса они пили горячий горький чай и ели последнюю банку тушенки из запасов Ивана. «Деревня? Родноверы?» — удивлялся сторож. «Да, жили тут такие. Но с ними и так связи почти не было. А как началась вся эта херня? Кому до них какое дело нахер?» «Далеко добраться можно?» — пытал Иван. «Да хер его знает. Когда дороги еще не замело, километров, ну, может, 100 или 60. А потом еще херачить по лесу, а если сразу напрямик через леса? 30-40. «У вас тут лыжи есть? Школа все-таки». «Лыжи? Ты че? На школьных лыжах собрался по лесу херачить? Совсем нахер башкой поехал?» Иван стиснул губы. Кивнул. «Надо». Сторож шумно всосал в себя чай. Помолчал. «Ладно, хер с тобой. Дед Михей все равно уже помер. У него хоть лыжи нормальные были, охотничьи. Камусные». Последний раз Иван стоял на лыжах еще в детстве. Здесь же пришлось учиться почти заново. Лыжи оказались короткими и широкими. К тому же без палок. Сторож подобрал ему хорошую теплую одежду, дал компасы и еды, но напутствовал коротко. «Замерзнешь нахер!» Сначала было даже легко. Свежие силы, удобный снег и ощущение финишной прямой гнали вперед. Иван сверялся с компасом и повторял про себя приметы пути, о которых рассказал сторож. Потом лыжи стали тяжелее, щеки подгорели от мороза, а нос и гортань словно съежились и стали пропускать все меньше и меньше воздуха. Деревья прикрывали от ветра, но на открытых участках он настигал, сбивал дыхание, пытался забраться под одежду и зло сёк кожу острыми снежинками. Иван понимал, что шансов мало. Понимал изначально, но были ли они вообще, эти шансы? Он стал задумываться, когда день перевалил за середину, а путь слился в бесконечное одинаковое полотно. Казалось, что он едет по кругу, хотя компас неизменно показывал верное направление. Когда начало вечереть, Иван почти смирился с тем, что не дойдет. По его расчетам, он прошел чуть больше половины. И бесполезно пытаться устроиться на ночлег без огня, топора, укрытия и навыков выживания в зимнем лесу. Если он не доберется до жилья, то ночь ему не пережить. Ему казалось, что он уже несколько раз терял сознание. Прямо на ходу, не переставая механически двигать ногами в лыжах. Зимний лес пропадал. Даже начинало что-то сниться. Он тряс головой, он будил сам себя и каждый раз с удивлением видел, что ноги не останавливались. Как будто они шли сами по себе, без его приказа, а все остальное тело было к ним просто привязано. Потом на снежную целину перед ним стали выходить звери. Огромный прозрачный волк подошел к нему, понюхал и рассыпался снежинками. Черная коза высовывалась то из-за одного ствола, то из-за другого, подальше, с одним и тем же выражением высокомерного удивления на морде. На ветвях то появлялись, то исчезали черные вороны, провожающие его гипнотизирующими взглядами. Где-то вверху, в мутном небе, виднелась большая темная птица. То ли гриф, то ли орел. Она пластала крылья косым крестом, и висела там подолгу, совершенно не двигаясь. Он перестал чувствовать ноги, перестал чувствовать пальцы рук. Лицо его словно покрылось броней и больше не ощущало холода. А в какой-то момент ему даже стало жарко. Он обрадовался было, что согрелся. Но и ноги, и руки по-прежнему существовали где-то далеко и отдельно. Стало совсем темно. Так, как бывает только в лесу без звездной ночи, когда не видно вообще ничего. Иван продолжал двигаться. Или думал, что продолжает. В какой-то момент он совсем потерял ощущение и тело, и пространство. Осталась только мысль, только воля двигаться дальше. Чернота и беззвучие длились долго. Потом появились звуки, шаги, скрипы половиц, стук дверей, голоса неразборчивые, тихие. Потом с его глаз сняли повязку, и чернота исчезла. Свет, яркие пятна понемногу сложились в картинке. Скромная чистая изба, нехитрый крестьянский скарб, бородатые мужские лица и печальные женские в платочках. Позднее, гораздо позднее, Иван подумает, хорошо, что он пробыл в беспамятстве все эти дни. Он не чувствовал, как слезала кожа с его лица. Не ощущал, как ему отнимают пальцы рук и ступни на ногах. Не понимал, как сгорает его организм изнутри. Если бы он был в сознании, кто знает, не проклял бы он тех охотников, что отыскали его, замерзшего, на той стороне реки. Он просто родился заново, безруким и безногим инвалидом, оказавшимся в забытой всеми деревне где-то на краю сошедшего с ума мира. Вечером того дня, когда он прозрел, пришли старики. Они сели на лавку, посмотрели на него. Старший, совсем седой и дряхлый, кивнул. Иван заговорил, сначала неуверенно, только пробуя новый голос, потом громче, так, чтобы каждый из них услышал. Он рассказал все. О проекте «Культурный код» и экспериментах, о том, как нашел холм и девичье лицо, о мертвой воде, о живой воде, о Марене, пробудившейся в том мире и проникшей сюда, в настоящую жизнь, и о том, к какой катастрофе это привело. Старики молчали. Они сидели недвижимые, как изваяния, покрытые шрамами морщин. Когда Иван закончил, они посидели еще немного, встали и ушли. Ивана разбудили затемно. Помогли слезть с лавки. У его искалеченных ног лежали самодельные костыли, кривоватые, сучковатые, но сделанные как будто специально под него. Он долго примеривался к ним, долго учился ходить заново, и потому вышел на улицу позже всех, когда ночь стала жиже, давая дорогу предутренним сумеркам. Никто не спал. Люди со всей деревни стекались на огороженную площадку перед рекой. Иван поковылял туда же. За людскими спинами что-то высилось, что-то огромное, смутно знакомое, навевающее страх. Он подошел ближе, и люди расступились, давая ему пройти. Выше человеческих голов, выше изб, выше деревьев, гордо, подняв голову, стояла она. Он сразу узнал Марену, ту Марену, какой она стала после его крови. Можжевеловая корона, тяжелый плащ, зимний крест на груди. Слишком хорошо он все это помнил. Разве что лицо у этой Марены было соломенное. И из рукавов, из-под плаща тоже торчала солома. Вчерашний старик, тот, что сидел посередине, сделал знак, и ему передали горящий факел. Он оглядел собравшихся, повернулся к соломенной Марене и ткнул факелом в нее. Послышался общий вздох, и Иван тоже выдохнул вместе со всеми. «Чучело!» Занялось быстро. Солома прогорала споро и весело, и спустя мгновение Марена превратилась в огненную бабу, одетую в плащ и корону. Потом загорелся можжевельник, и запылала ткань, и последним вспыхнул амулет на груди — косой зимний крест. Ивана обдало теплом. Он вдруг почувствовал, что сверху на него упала капля, сорвавшись с ветки высокой сосны над ними, и стало легче на душе, словно кончился мороз. Словно бесконечная зима вот-вот должна была смениться весной. Из-за реки медленно, неторопливо и величественно начало вставать солнце. И все на площади смотрели уже не на догорающее чучело, а только на его красный диск. И солнечный свет умыл их лица, преобразил, окрасил надеждой и нарисовал на них первые, еще робкие улыбки.